лишь. Я взял, но ты вышел, бэйби, ты меня шишел. Не хочу меня, ву. Я взял твоя бу, и я ее ебу. И мой брат, или пистолет, пизда. Есть пять шутера, и они не фук. Закрывайте папа, двери, петь, я иду от лука. Like a